Нет уж, пусть на моем факультете будет хоть кто-то, разбирающийся не только в правилах плюй камней. Хотя воображение книжные знания не прибавляют, МакГонагалл вздохнула. Так вот, через 10 минут у нее получилась иголка, а к концу урока она умела копировать простые формы вроде заколок для волос. ГМ случайность, вторая пара, как-никак, ради такой случайности я готова подсаживать Поттера ко всем отстающим ученикам. Так или иначе, я попросила помощь его еще и Лонгботтому, и вот тут он отказался. Не мудрено, передернула Снипа, это ходячая катастрофа, не угадал. Он сказал, что Невиллу напрочь не подходит его палочка. Оболочка из ясеня, признает только первого владельца, а у Невилла, палочка его отца. Какое счастье, что у Лонгботтома ни разу не доходило до финализации зелья, выругался Снейп, осознав услышанное. Быть может, Поттер потому и позволил всыпать иглы в кипяток. Что-то больно много он знает о палочках, задумчиво проговорил Дамблдор. А Оливандер, опять же, жаловался. Довел старика до бешенства. Оказывается, недавно издана популярная брошюра этого самого Оливандера, отозвалась МакГонагалл. Я проверила. Там действительно много толкового и интересного. ГМ может быть. Альбус, поговори с Августой. Палочку Невиллу нужно поменять. Пусть даже на такую же, ясеневую, но новую. Думаю, у меня есть идея получше. Хорошо, я займусь этим. Что-нибудь еще? Еще у МакГонагалл было немало, но рассказывать об этом не хотелось. Частично из-за наличия слишком большой аудитории, частично, не ко времени. Нет, у меня все. Квиринус, Дамблдор повернулся к преподавателю Зати. Ты как, перешел к практическим занятиям у первокурсников? Если так им можно выразиться, Квирелл разогнул спину, выходя из своей любимой позы подбородок на сложенных ладонях. Выдал для изучения Д дождевой зонтик на П последнем уроке. Ну тоже щит. И что же Поттер? Я согласен с М. Минервой. У П. Поттера П. преподавательский талант. Он умеет обучить других. А сам-то он как? В голосе директора сквозило нетерпение. Освоил твой зонтик? Я не отследил. Б. был занят в Д другом конце класса. Но вот че что я скажу. Нельзя чему-то хорошо обучить, не умея это делать самому. А обучает П. Поттерха хорошо. Вот как, и кому же он помог на этот раз? Да той же Грейнджер. Вылил на нее аргументы дождь. Это заявление оживило аудиторию новым взрывом хохота. Надо бы взять на вооружение. Не выучу, так хоть разбужу галерку. Увы, коллеги, вздохнул Квирреллу. Если бы все было так П. просто, я давно П. поливал бы детей на каждом уроке. Аргументы он, стало быть, тоже освоил, меж тем вычленил суть директор. Не уровень Мерлина, конечно, но отдельные личности его до шестого курса выдавить не могут. Какая у него палочка? Минерва, точные материалы неизвестны. Приблизительно. Почему неизвестны? Палочку пришлось покупать в лютном, на вторичном. Что? А что еще нам оставалось делать, если Гаррик закусил у дела? Внезапно разозлилась МакГонагалл. За трехгалеоновую жилу без отделки он запросил 50 золотых. 50, не может быть, не выдержал кто-то из преподавателей. Совесть у него есть, Альбус, не утихала замдиректора. Куда ему золото девать, старперу пескоструйному, КХМ, Минерва, ну а ты там зачем была, вмешалась бы, и вмешалась. Он заявил, что это дело принципа, и что такая цена исключительно для Поттера. Крохобор, вывесить бы этот ценник в пророке. Так, стоп, опять хлопнул ладонью Дамблдор. Никаких пророков, нам только скандальной хроники не хватало. Я разберусь с этим сам. Минерва, что известно о палочке? Данные приблизительны. Семейство сосновых и что-то из драконовых. По виду очень старое, не меньше века. Не Британия. Чем-то напоминает работы Григоровича, но не его, понятное дело, потому что старше. ГМ не боец, жалко. Мы, случайно, не о том не бойце, что у Цербера спокойно убирался. Удивилась Спраут. Может, Годрика бы это и не впечатлило, но времена нынче пожиже. Времена меняются, мрачно вздохнул Дамблдор. Хорошо, с этим понятно. Филиус, остался ты. Показывал им что-то практическое? Да, Люмос. ГМ, ну хоть не искры. И что, Гарри опять кого-то учил? А да, учил. Неужто кого-то нужно учить Люмосу? Как выяснилось, нужно. Меня. Что? Прости, Поттер учил меня, Альбус, Люмосу. Выучил новому заклинанию. Установилась ошарашенная тишина. Во всем, что касается чар, Флитвику в Хогвартсе не было равных. Более того, все разновидности Люмоса давно известны, и новых вариантов не появлялось уже более полутора веков. Полугоблин достал палочку, неожиданно большую для его роста, и, сделав изящный жест, произнес: «Лумос Селина». Преподаватели рефлекторно зажмурились и прикрыли глаза ладонями. Как правило, модификации световых чар развивались в сторону повышения мощности светового потока. Однако разлившийся по кабинету теплый летний свет совершенно не слепил. «И что?» – недоуменно спросил кто-то. «Новое заклинание совершенно не впечатляло. Неужели не видите? Присмотритесь повнимательнее, коллеги». Первой неладное заметила Спраут. «А светляк-то где?» Народ моргнул, попытался заглянуть за палочку. Зажглось несколько нормальных светляков. Сравнение было не в их пользу. Резкий бело-голубой свет и неприятный маленький пульсар, всегда слепящий глаза и мешающий всматриваться вдаль, в наиболее темные углы. «Альбус, если возможно, приглуши факелы на минуту. Коллеги, уберите ваши звезды». Директорский кабинет погрузился в полумрак, уютно освещаемый единственным заклинанием полугоблина. Флитвик медленно усилил интенсивность потока. Лицо и мантия профессора ярко светились в темноте, но ему самому это не мешало осматривать самые дальние уголки. «Так просто», — удивилась Спраут. «Филиус, почему до этого никто раньше не додумался?» «Увы, Помана, здесь все очень непросто», — вздохнул Флитвик. «И вот что я тебе скажу, Минерва. Свет без источника света — это и есть чудо. Незаметное, обыденное, и именно поэтому самое настоящее. Не хорони Поттера раньше времени. Как, говоришь, его вызывают?» Спраут была более практична. Флитвик продемонстрировал нужное движение и формулу, после чего преподаватели дружно начали осваивать новое заклинание. С первого раза получилось не у всех. «Филиус, нужно публиковать статью», — решительно произнес Дамблдор. «Пока нас не опередили. В зачаровании жизни Поттер не хочет. Причем тут Поттер? Это не его заклинание. Напиши от своего имени, я тоже могу поучаствовать, авторитетом. Иначе сейчас оно разойдется, и первым в прессу выскочит какой-нибудь ушлый проходимец». «Не выйдет», — спокойно покачал головой Флитвик. «И почему ты решил, что это не его заклинание?» «Потому что ему 11 лет, а представление о теории магии отсутствует». Дамблдор серьезно вознамерился застолбить приоритет. «Почему не выйдет? Я весь день исследую этот люмос», — помолчав, задумчиво начал Флитвик. «И каждый проводимый тест не убирает, а добавляет все новые и новые вопросы. Ситуация непростая, ты любишь все усложнять, суди сам. Начав с этимологии, я выявил, что у данного заклинания имеется еще одна, неизвестная нам вербальная формула, первичная по отношению к люмос Селина. Структурный анализ показал, что у каста большие возможности по настройке: цвет, область, интенсивность, но опять же, мы совершенно не знаем, как это делается. Да кому какое дело, сколько там формул и настроек? Это простые проверки, Альбус. Их обязательно сделают в издательстве и зададут закономерные вопросы. Как звучит оригинал? Почему нет полного описания? Почему вы принесли так мало, словно украли? И будешь ты выглядеть очень бледно. И я с тобой заодно. КХМ, ты не мог узнать у Поттера больше? Это же было на занятиях. У меня 20 малолеток, которые постоянно норовят взорвать и поджечь друг друга. А после урока он очень торопился. Книгу в библиотеке найти, по этикету. Да будь он неладен, этот этикет. Ладно, привлеку Риту, хоть в пророке заметку сделаем. В ведьмополетении еще напечатайся. Много она тебе даст, в пророке, а потом появится хозяин и выдаст нормальную статью в заклинаниях. Будет неудобно. Акстись, коллеги, вмешалась Вектор. Поздно уже. Давайте обсудим что-то кроме вездесущего Поттера и разойдемся отдыхать. КХМ, Олух, обнови всем чай. Минерва, Филиус, что у нас с подготовкой к холодам? Придира, ты прав. Это действительно не совсем подходит для нашего журнала. Мы с мистером Лавгудом беседовали на втором этаже башни Ладьи, в рабочем кабинете главы семьи, совмещаемом с домашней типографией. Громоздкий, сложного вида станок неспешно печатал свежий тираж придиры. В отличие от магловских рулонно-ротационных машин, которые сначала печатают отдельные листы, а потом собирают их в брошюры, магический станок печатал сразу на готовой, сшитой нитками и обрезанной брошюре из чистой бумаги. Брошюры заготовки делались тут же, на соседнем станке. Вопрос, откуда берется бумага, я пока оставил для себя открытым, но и абсолютно неприемлемым тоже не является, верно? Луна встретила меня у ворот, провела в дом и оставила нас вдвоем с отцом, взяв с меня обещание не уходить не попрощавшись, и мимоходом сообщив непонятно кому, что обязательно проверит подвал. Сейчас она возилась в семейном саду возле дома, и в открытое окно было слышно ее пение и доверительные разговоры с деревьями. Обсуждался прогноз на зиму, особые яблочные мозгошмыги и какие-то непонятливые мужики. «Поттер, как тебя правильно зовут?» «Кстати, Гарольд, Гарольд Джеймс, а Саргас тогда что?» «Луна прочла на совином колечке, пожал я плечами, и теперь упорно меня так называет». «Ладно, не хочешь говорить, не надо, мистер Лавгуд прекрасно понимал, что такое частичная правда». «Так вот, Гарольд, этот труд идеально подходит для зачарования и жизни. Он серьезен и основателен, его примут с минимальными правками. Могу познакомить тебя с замредактора, если боишься, что возникнут проблемы. Наверное, разумнее всего было бы так и поступить. Но я хочу, чтобы эту новость опубликовали в вашем журнале. Придира пока что не твой журнал, так что одного желания мало. Гарольд, это не наш профиль. Скажите, мистер Лавгуд, а часто ли вообще появляются новые заклинания? В этом десятилетии, не припоминаю. В Британии, я имею в виду, вы же печатаете новости. Новые, общедоступные заклинания, абсолютно даром, достаточно лишь палочку иметь. Неужели для такой новости нужен какой-то профиль? Уже ближе, кивнул Лавгуд, и не думая теплеть. Будет, как только я услышу, зачем это нужно тебе, и почему именно наш журнал. Я досадливо крякнул. Он подчас письма от таких читателей публикует, которых в пророке даже в раздел платных объявлений не взяли бы. Ну чего он ко мне прицепился? Постой, внезапно ткнул в меня обвиняющим перстом Лавгуд. Ты что, таким неуклюжим образом мне тираж поднять пытаешься? И это тоже, ответил я спокойно. Луна в следующем году в школу идет. Соберите лишнюю прибыль и отложите для нее, если вам эти деньги не нужны. Пытаешься ударить побольнее? Лицо Лавгуда стало нечитаемым. Я правда похож на того ублюдка, которым вы постоянно стараетесь меня выставить. Я устало отвернулся. Печатный станок медленно, но безостановочно продолжал свою завораживающую работу. Сделать оттиск, промокнуть мягким валиком, перевернуть страницу будущего журнала, поменять матрицу, сделать оттиск. Наше общение должно было пойти по совсем другому пути. «Мистер Лавгуд», — горько вздохнул я, — «этот год в Хогвартсе ожидается довольно напряженным. У меня были планы снабжать вас кое-какими новостными материалами оттуда, инкогнито, по переписке. И если бы вы сочли такое сотрудничество интересным, конечно. А ты знаешь, что Луна перешивает твою мантию на себя?» — внезапно спросил Лавгуд. «В смысле, на девчачий фасон, что ли?» «Пожалуй, можно сказать и так», — я нахмурился. «Вроде бы настолько сильного недостатка в средствах я у Лавгудов не замечал, с одеждой у Луны было все в порядке. Что за странный фетишизм? Там же бирка с моей фамилией», — встрепенулся я. «Нужно попросить Малкин ее спороть. Иногда ты бываешь довольно туповат, Гарольд». Ксенофилиус вздохнул и устало потер глаза, не замечая, как у меня отпала челюсть, а физиономия начала заливаться красным. «Мистер Лавгуд, ну давайте я поделюсь с вами воспоминаниями». Очнувшись, я обнаружил отца семейства, рассматривающего меня с жесткой улыбкой на лице. Любой момент, когда мы с мисс Лавгуд были вместе, или все наше время сразу, кое-что ты мне потом и вправду покажешь. Я должен видеть, в каких казармах она там у вас ночует. Ксенофилиус еще раз пристально на меня посмотрел. «Ладно, расслабься, я знаю свою дочь лучше тебя, но о том, что я тебе обещал, не забывай». Я кивнул. «Вернемся к делу. Ответа от тебя я так и не получил. Почему именно в наш журнал? Он не отступит. Очень не хочется говорить истинную причину, но Лавгуд не отступит от своего желания прояснить ситуацию. В отличие от Луны, он не чувствует, когда нужно остановиться, чтобы не стало хуже. Ладно, была не была. Есть предположение, что это заклинание разработала ваша жена, Пандора Лавгуд. Что? Никаких объективных доказательств у меня нет, только предположение, очень шаткое». Парень Лавгуд медленно наливался опасной злостью. «Если ты решил, вы очень настойчиво выбивали из меня эту причину, мистер Лавгуд», — перебил я его. «Теперь я сказал вам действительно все, что могу. С чего ты решил, что это?» Лавгуд запнулся. «Она, у меня нет доказательств, и рассказать мне сейчас нечего». Я решительно подвинул к нему стопку бумаги с полным описанием заклинания. «Это, ваши, по праву прямого наследника. Хотите, подарите зачарованию, хотите, продайте, или сами издайте, или издайте вводную часть, а остальным поделитесь с зачарованием. Условие одно, заклинание должно быть отдано людям, Пара серых глаз сверлила меня тяжелым взглядом. Мне было все равно. Сказал я ему все, что мог. Не он издаст, так я сам об этом позабочусь. По лестнице зашлепали мягкие туфли, и к нам вбежала Луна с наполненной корзиной. Пап, медовые яблоки начали созревать. Я на пробу нарвала самых, она запнулась, разглядев наши лица. Так, понятно. Саргас, подвинься, пожалуйста. Ко мне в кресло втиснулся еще один седок. Намного теснее, впрочем, не стало. Старое монументальное сиденье было рассчитано и на куда более объемистых посетителей. Вот, ты просто обязан их попробовать. Мне в руки вложили крупное яблоко странного вида, обычное по твердости для спелого фрукта, но полупрозрачное, темно-желтое, цвета верескового меда, и неожиданно теплое. «Луна, позволь нам спокойно побеседовать», — попросил отец. «У нас очень скучная тема. Вы уже побеседовали целых полчаса. То-то я удивилась, почему подвал открыт. Не выдумывай, пожалуйста. Никуда я его сегодня тащить не собираюсь. Конечно, это было бы глупо. Я теперь всегда знаю, где находятся его мозгошмыги. Саргас, ты кушай, а я тебе аппетит портить буду». Луна выдала такое же яблоко отцу, после чего вгрызлась в свое. «Я тебя хотела попросить, будь помягче с моим папой. Ты со мной всегда суровый и хмурый, но я-то вижу больше, а вот папа, нет. Кушай, Дафна будет не против». Это она к тому, что, в воспитательных целях, на время прохождения факультатива по этикету принимать пищу мне позволялось только в большом зале. Иначе терялся стимул к обучению. Я почему это сейчас тебе говорю? Потому что папе я такие лекции читаю каждый день, а тебя вижу редко. Но нужно, чтобы работа шла с двух сторон, понимаешь? Поэтому голоса она совершенно не понижала и скрывать от отца свой секретный план не пыталась. Мистер Лавгуд, однако, лишь вздохнул, взял в руки стопку бумаги и, буркнув неразборчиво что-то вроде «привыкай», Поттер углубился в чтение. Ему не надо привыкать, он чувствует себя как дома, немедленно сдала мои мысли Полумна. «Саргас, эти яблоки возьмешь с собой, у нас их целый сад, не волнуйся, а то мне одной тяжело будет к тебе их, и, кстати, чуть не забыла, мне вручили крупный прочный кошель, предназначенный для ношения на поясе, сделай с ним то же, что со своей сумкой, пожалуйста». Надоело эту корзину таскать, и, не дав мне и слова сказать, продолжили сдавать. «Да, ты понял правильно, нужно, чтобы папа увидел тебя за работой, а то он думает, что ты поберушка, зарящийся на наши семейные богатства». Мистер Лавгут и ухом не повел. Конечно же, он давно насмотрелся на подобные спектакли, а может, это была их совместная игра. Из-за прометчиво раскрытого кошеля заполошно выпорхнула летучая мышь. «Так, это мое, я заберу». Наружу были извлечены мотки пестрых ниток, несколько редисок странной расцветки, связка сорочьих перьев, веточки необычной формы, горсть речных ракушек и цветной гальки. «Да, я настоящая ведьма», — согласилась девочка, придвигая поближе к себе груду рабочих материалов. «Это тебе не суперпозиции на наизнанку намазывать. Все, работай». Я приступил к переделке, начав с укрепления горловины кожи и драморога, которой меня в достатке снабдила Булстроуд. Нужно заметить, что первый заказ Миллисента принесла мне уже в пятницу вечером, сразу, как только прояснилась ситуация с Малфоем, и был он от Гринграсс. «Вот», — сказала Булстроуд, выкладывая мантии. «Дафна сказала, что ты в курсе, что нужно сделать. Верно, полный комплект. Миллисента, твою долю я отдам галеонами. Не стоит. Для Дафны не жалко, тем более что она даст рекламу своим авторитетам. Но тут другая сложность». Булстроуд раскрыла одну из мантий. «Дафна говорит, что ей нужен дополнительный карман со стазисом. Вот здесь, с другой стороны. Я серьезно задумался. Скрываться, конечно, поздно. Гринграсс все видела еще в поезде, а мне тогда было не до осторожности. Но владение такими чарами, хоть и необычно, но отнюдь не криминал. Змейки не болтливы, а основную опасность в случае разглашения представляет директор. Проблема в другом. Поттер, вторя моим мыслям, негромко спросила Булстроуд. Ты что, умеешь вешать стазис на карманы? Это опасно для владельца одежды. Вдруг какой-то придурок бросит чем-нибудь нестабильным в коридоре, и эта субстанция вырвется из разорванной мантии. Даже для себя я только в сумке стазисное отделение разместил. Да даже если только в сумке. Поттер, сделай мне такое же. Я заплачу отдельно. Я скептически посмотрел на нее. Ты не понимаешь. Моя семья всегда готова поделиться свежайшими продуктами, фруктами, выпечкой, деревенскими деликатесами. Проблема в том, что это изобилие здесь негде хранить, а домой отпускают редко. Так тебе нужен стазисный шкаф в комнате и отдельная сумка для перевозки гостинцев. А, видел бы ты наши комнаты, шкафы нужного мне размера там не поместятся, тем более стазисные. А вот сумка, ты же делаешь стазис с расширением пространства, хозяин, дай воды напиться. Хорошо, я тебя понял, твоя сумка защищена от разрушения чар, да, на ней много чего накручено, так что защита необходима. Сделай отдельную горловину, так, чтобы даже на ощупь не перепутать, и неси ко мне, без проблем. А что с Дафной будем делать? Я помолчал, еще раз обдумывая ситуацию. Вряд ли имеет смысл переспрашивать у Дафны насчет стазиса и его опасности. Ты прав. Кому, как не снежной королеве, уметь укрощать такие? Знаешь, Мелисента, один момент мы с тобой чуть не пропустили, мягко перебил я ее, по поводу хранения гостинцев. Как полагаешь, имеет смысл предложить наши услуги барсукам? И стазисное отделение не забудь. Органично ворвалась в мои мысли Луна. На нее немедленно уставились два укоризненных взгляда. «Обойдешься», — решительно отказался я. «Это опасно, тем более для сумки на поясе. Тогда все мои пироги отныне будут доходить до тебя в заветренном виде». «Потерплю», — не поддался я на угрозу. «Зато кое-кто будет и дальше гулять без бомбы в кармане. Тем более, что эти пироги вкусные даже в таком виде. Придется идти долгим путем», — протянула Луна, вопреки недовольному тону придвигаясь поближе. «Закормить сливами цепелинами, договориться с мозгошмыгами, до отказа забить сумку яблоками». Мою сумку открыли безо всяких усилий и начали перекладывать туда яблоки из корзины. «Саргас, почему она у тебя пустая? Делать такую роскошь и ничего там не хранить?» Ответить я не успел. Мистер Лавгуд отложил листы с текстом, достал палочку и на пробу скастовал новое заклинание. Со второго раза у него получилось. Луна встрепенулась и уставилась на кончик палочки. «Пап, ты его нашел, а научи меня, пожалуйста. Для него нужна палочка», — рассеянно ответил отец. «Что именно я нашел? Это же мамино заклинание». Луна уже была рядом с отцом и перебирала воздух вокруг невидимого источника света. «Такое мягкое, не то что ваши молнии люмосы. Саргас, дай свою палочку ненадолго. Она не любит чужих», — предупредил я, передавая свою ветку. «А мы и не чужие. Ай, и ты тоже не кусайся, пожалуйста. Такая же одинокая колючка, как твой хозяин. Всех вас нужно сначала погладить. Саргас, я не с тобой разговариваю. Так, попробуем». Лунный свет, несмотря на иную формулу, заклинание сработало. Цвет, конечно же, был лунным. «Я скоро». Луна с моей палочкой скрылась наверху, в своей комнате. Некоторое время мы с мистером Лавгудом работали молча, каждый над своим. «Ты действительно умеешь снабжать сумки стазисом?» — спросил, наконец, глава семейства. «Я стараюсь это не афишировать. Если вам нужно что-то зачаровать, говорите, сделаю. Починишь наш стазисный шкаф в подвале, который сам же и разладил недавно?» — кивнул Лавгуд. «Луна покажет, где это, и никаких стазисов ей на сумку, разумеется». Лавгуд помолчал, еще раз зажег неслепящий свет. «Луна тоже говорит, что это заклинание Пандоры», — задумчиво произнес он. «Луна, непростая личность. Скажу честно, это заклинание в моем исполнении она уже видела, но ей тогда могло быть не до того. Луна не станет лгать именем матери». Подумав, я согласно кивнул. «Ты можешь рассказать хоть что-то об этом заклинании? Откуда у тебя оно? Кто может предъявить на него права?» Я вздохнул. Чувствуется репортерская хватка, хотя до настойчивости с ней по ему далеко. Объективно я могу рассказать очень немногое. В общем, как-то раз я экспериментировал, пытаясь узнать, как новое заклинание появляется во всех палочках. Что, прости, создать новое заклинание только для себя – несложно. Но как сделать так, чтобы оно появилось во всех палочках сразу? Я имею в виду, чтобы любой другой маг мог вызвать точно такое же заклинание, произнеся нужную формулу со своей палочкой в руках. Гарольд, — вздохнул мистер Лавгуд, — почему бы тебе не спешить, сломя голову, с такими вещами? Подождать, подучиться немного? Немного — это до второго-третьего курса? Нет, конструирование новых заклинаний не преподают в Хогвартсе. Это уровень серьезных исследователей и немногочисленных ученых. У меня были вопросы по поводу ученых степеней у авторов той пачки приколов, которыми пестрят популярные книжки вроде как «Наслать проклятие и защититься от оного». Но мистер Лавгуд не производил впечатления человека, открытого для дискуссий с сопляком в моем лице. Я слышал, у Маглов давным-давно жил один нумеролог, заявивший, что некое ключевое утверждение вполне очевидно и не нуждается в тратах бумаги на изложение своего обоснования. Вроде бы доказательства этого утверждения ищут до сих пор, видимо, речь о Пьере Ферма. Возможно, я к тому, что ты очень похож на такого ученого. Только человек, никогда не создававший новых заклинаний, может утверждать, что это легко. Это, Гарольд, и есть самая сложная и очень опасная часть работы. Но если уж ты добился того, чтобы палочка проявила в реальности устойчивый магический арканум, об этом становится известно всем палочкам сразу. Хм, теперь понятно, каким образом некоторые созданные не иначе как в сильном подпитии заклинания получили общебританскую прописку. Что ж, примем к сведению, как здесь создают новые конструкты. А возражать мистеру Лавгуду, конечно же, не будем. Я имел в виду, что зачастую маги безо всяких палочек создают нестандартные магические действия, не укладывающиеся ни в одно зарегистрированное заклинание, как ваша дочь, например. Вот для того, чтобы понимать отличие оформленного арканума от свободной магии, тебе и нужна учеба, жестко подрубил Лавгуд, но довольно детского лепета. Ты проводил некие эксперименты, и одна из формул подошла, и я оказался в странном месте. Формула, и как же она звучала, вы в самом деле хотите знать? Отобразив надпись, я посмотрел наверх, в направлении комнаты Луны. Интересно, если ее отца не станет, кто возьмет над ней опекунство? Мне интересны границы твоего безрассудства, а мне не очень интересно выкладывать интересные детали собеседнику, каждой второй фразой клюющему оппонента по темечку. Там меня спросили о цели визита, я продолжил повествование, проигнорировав провоцирующие реплики Лавгуда. Я подробно изложил, что должно делать заклинание, ответил на уточняющие вопросы, и... Погоди, ты пришел куда-то в странное место без представления, как должен быть устроено заклинание. Знаете заклинание, превращающее голову в тыкву? Зуб даю, автор не задумывался, как жертва будет дышать или думать временно отсутствующим мозгом. Следовательно, можно регистрировать заклинание, абсолютно не представляя его устройство. Думаю, тот неуч, в отличие от тебя, хотя бы школу закончил. Так или иначе, заклинание мне сделали, после чего выпнули обратно. И в одном из них ты узнал мою жену? Нет, я вообще тогда слыхом не слыхивал о Лавгудах. То есть это было до сентября. Хорошо, и что же в таком случае навело тебя на мысль о Пандоре? Как она выглядела? Я слышал только голос. Тембр похож на говор Луны, но чуть ниже, и слов не тянет, говорит выверенно. Да там и было-то всего несколько фраз. Каких, мистер Лавгуд, я сообщил вам все, что могу. Я ответил на вопросы, откуда это у меня и не явится ли с претензиями правообладатель. Все остальное, мои смутные догадки. Спросите лучше Луну, она намного лучше разбирается в магии своей матери. Не хочу прослыть безнадежно сумасшедшим. Из-под дамблдорского опекунства мне тогда точно не выбраться. Лавгуд долго молчал. Я не могу требовать от тебя, Гарольд, это просьба. Поделись воспоминаниями об этом разговоре. Теперь настал мой черед задуматься. Несмотря на суровость и недостаточную вежливость, мужика можно понять, но видеть ему моими глазами хрустальный мир не стоит. Только голос, мистер Лавгуд. Вот скажи, колючка, почему их даже на 5 минут нельзя оставить? По лестнице, в облаке лунного сияния, спускалась полумна. Обязательно подцапаются. Луна, привычно игнорируя дочерино представление, произнес Лавгуд. Наш думосброс еще живой? Да, у меня в комнате. Проводи нас к нему. Гарольд согласился поделиться с нами некоторыми воспоминаниями. Точно. Саргас, ты обязательно должен посмотреть. Мама устраивала нам такие праздники. Нет, Луна, Саргас, Мерлин. Гарольд пока не должен видеть маму. Ты же ему еще не показывала ее? Хорошо. Давай я соберу из чаши все, что есть. Саргас, глядя на отца, собирающего серебристую субстанцию в бутылку, обратилась ко мне с претензиями. Луна, твоя колючка на тебя жалуется. Она совсем не видит твоих рук. Скажи, моя палочка действительно хочет, чтобы ее называли колючкой? Помедлив, спросил я. Ну нет, не хочет, прислушавшись к чему-то, кивнула девочка. Давай уважать ее дивный возраст и непростую историю. Я осторожно взял палочку в свои руки, и из нее немедленно вырвалась стайка светящихся бабочек. Что касается жалоб, сейчас у меня для нее почти нет серьезной работы, а ученическая муштра вызывает у нее скуку. А когда она скучает, она начинает чудить. Так приноси ее к нам почаще. У нас чудить можно. Бабочки превратились в птицы, начали виться вокруг Луны. Честное слово, я ничего не делал для этого. Не любишь муштры, Гарольд? Поинтересовался Лавгуд, закупоривая бутылочку с собранными из чаши воспоминаниями. Не в этом дело. Нашим преподавателям безразлично, умеешь ты что-то делать или нет. Они ставят задание. Полсотни круговых движений для такого-то заклинания, и ты должен их сделать, пусть даже сам в состоянии выполнить заклинание не только без движения, но и без палочки. И ты, конечно же, бунтуешь, фантазер. Зачем бунтовать? Я сделал муляж из карандаша, я достал и показал деревяшку длиной с указку, которая даже не пыталась быть похожей на мою палочку, и выполняю упражнения им. Руки работают, голова занята другим, а моя палочка целыми днями спит в чехле. И колдуешь тоже этим? Разве профессора не замечают неладное? Нам редко разрешают колдовать. И говорю же, им все равно, колдую я или нет. На днях меня отстранили от полетов. Знаете, за что? Я не смог поднять метлу при помощи слова вверх. Зря иронизируешь. Вызов учеником метлы в руку. Стандартный тест на совместимость с управлением полетными артефактами. Вы не поняли. Метла спокойно прыгает мне в руку, но без слова вверх. Вот как, а объяснить это преподавателю, убеждения не позволяют, их не интересует мнение учащихся, а я не спорю с самоуверенными субъектами. Так что у нас полный консенсус по диспозиции. Кто-то хорошо подходит под одно из описаний, вполголоса протянула Луна. Саргас, а зачем вам думосброс? Нужно показать твоему отцу, где ты иногда живешь. Пап, там настоящий дворец, и очень высоко. Пожалуй, про дворец я бы тоже не поверил, подумал я, передавая воспоминания в чашу. Тем более, что мистер Лавгуд сам там учился. Обзор моей комнаты, санузел, постель, шкаф для одежды, вид из окна, наш завтрак достаточно. Теперь хрустальный мир. Как же давно это было и не здесь. Тщательно фильтрую то, что я видел, от того, что слышал. Ну и мои реплики добавим, чтобы скучно не было. Все. В чаше появились две серебристые лужицы, не желающие смешиваться друг с другом. Луна немедленно склонилась над первой, а мистер Лавгуд аккуратно собрал вторую в пустой флакон. «Правдиво, но скучно», — вздохнула Луна, выныривая из просмотра. «Пап, а что во флаконе?» Мистер Поттер утверждает, что там диалог с создателем заклинания. «С мамой, дай послушать, извини, хочу сделать это первым, будучи уверенным, что никто не добавил туда ни скучных деталей. Покажи пока что Гарольду, где у нас находится сломанный стазисный шкаф. Серебро для Хогвартса. Добрый день, юноша. Что-то не так с палочкой. Добрый день, мистер Дуан. Я снял капюшон, в котором прятал лицо, перемещаясь по лютному переулку. С палочкой все нормально, насколько это для нее возможно. Кобура тоже выше всяческих похвал. Рад это слышать. Нужны еще какие-нибудь аксессуары? Или... Продавец сделал паузу, предлагая мне продолжить. Нет необходимости. Я и эту-то загрузить достойной работой не могу. Обтекаемо отказался я от возможности приобрести вторую, нелегальную палочку. Что же касается аксессуаров. У вас есть еще такие же кобуры? Такой же, как у тебя? Сейчас нет. Кобура со сверткой, как ты ее называл, редкость. Дуран выложил на витрину несколько кобур разного вида. Два ремешка и кольцо, только с внутренним расширением пространства. Чары на всех трех предметах были разные, отличаясь деталями защиты, методом извлечения палочки и даже размером внутреннего пространства. Трудно на ходу сказать, делал ли их один и тот же мастер или несколько. Ничего страшного, потому что кобура со сверткой есть у меня. Я положил на витрину самодельный ремешок из шкуры драморога со спрятанным внутри кристаллом кварца. Видимо, начался деловой разговор, кивнул продавец. Попробовать можно? Получив согласие, Дуан надел кобуру на руку и профессионально проверил ее работу, заставляя появляться и исчезать муляж палочки в самых разных положениях руки и тела, включая наличие препятствия в месте появления или удержания упрятываемой палочки двумя руками. «Защиты нет», — констатировал хозяин магазина. Я кивнул. Чары извлечения я воспроизвел те же, что были на подаренной мне кобуре, а вот защиту решил не делать, оставив оную профессионалам. «Откуда она у тебя?» — поинтересовался Дуан, снимая кобуру и начиная пристально ее изучать с помощью извлеченной из кармана зачарованной лупы. Вопрос не содержал угрозы. В том, что я не пытаюсь сбыть краденое, сомнений быть не могло. Во-первых, вещь не только новая, но и является полуфабрикатом ввиду отсутствия защиты. А во-вторых, такие изделия не крадут как раз потому, что они обычно хорошо защищены. Один человек, умеющий делать такие вещи, попросил помощь с реализацией. «Угу», — хмыкнул продавец, мельком взглянув на мой ответ. «Присаживайся, Гарольд. Я могу тебя так называть, конечно, мистер Дуан. Давай без мистеров, здесь это не принято». Хозяин занял стул за стойкой. «Если некий человек отправляет школьника в лютный переулок помощь с реализацией, то либо этот человек – такой же ребенок, либо нет никакого человека. Погоди возражать, позволь я объясню причину моей настойчивости». Он положил браслет на прилавок. «Тайная клеть, дорогое удовольствие, Гарольд. Спрос на такое в нашей стране ограничен, и поэтому делается это на заказ, и в большей степени под требования заказчика». Осознал я на ходу то, до чего предварительно не додумался сам. «Долбанные времена повсеместного упадка магических искусств». «Верно», — кивнул Дуан. «Кто-то захочет перстень, причем с определенным камнем, металлом основы и пожеланиями к отделке. Кому-то нужен браслет, разумеется, из премиальных материалов и с соответствующим оформлением. Кому-то потребуется дополнительный карман с расширенным пространством, в котором хозяин будет держать первую, основную палочку. Варианты защиты я даже перечислять не буду». Оттянув рукав, я посмотрел на свой скромный ремешок на запястье. «Такая простота нетипична», — уловил мои мысли Дуан. «Именно поэтому я и не обратил внимания на истинный функционал твоей кобуры. Однако поступают и так, у скромности и незаметности есть свои плюсы. Вы хотите сказать, что с пустотником потребуется постоянное тесное взаимодействие при работе над заказом», — написал я, беря в руки браслет. «С кем? Прости, с мастером пространственной магии», — я мысленно отвесил себе крепкий подзатыльник. «У тебя интересная терминология», — подметил Дуан. «Свертки, пустотники. В общепринятую терминологию преподаватели Хогвартса меня посвящать не спешат, постарался я съехать с темы, а вещи нужно как-то называть. Мозгошмыги, морщраги». Между тем я закончил извлекать из браслета кристалл со свертка и выложил на витрину кварцевую капельку эллипсоид, загадочно поблескивающую в свете магазинных светильников и реагирующую на изменение освещения с небольшой задержкой. «Вот, Дуан, клеть, как вы ее называете, находится здесь. Исполнительные концевики чар оформлены аналогично подаренной вами кобуре. При необходимости их можно переделать и закрыть так, как будет удобно специалисту по защите. Выращивание свертки на ином, драгоценном кристалле также можно обговорить. Нужно ли понимать это так, что все изделие под ключ вы изготавливать не будете? Каждый должен делать то, что получается у него лучше всего. Если у вас есть нужные специалисты, мы не будем претендовать на ту часть работы, которая лучше получится у них». Хозяин одобрительно кивнул. «Появление уникального мастера обеспечивает работой еще нескольких специалистов. Ювелира, художника по коже, мастера защитных чар, тауматурга, команду местного кафе и так далее. Главное, не пытаться заработать всех денег на рынке, и результат окажется намного лучше той посредственности, которую монопольно можешь обеспечить ты сам». «Ты так и не ответил, насколько далеко в нашей цепочке находится мастер, Дуан. Если вам это станет действительно важно, я отвечу, но подумайте вот над чем. Если я и вправду прикрываю ребенка, он, наверное, может оказаться младше или беспомощнее меня». «Справедливо. Сейчас меня интересует, насколько профессионально ты владеешь темой, чтобы передавать пожелания наших мастеров своему. Думаю, достаточно. В случае чего, свяжусь с ним прямо от вас». «Хорошо. Заказы на кобуру с клетью действительно есть. Один уже давно, второй может появиться в ближайшее время. У имеющегося заказа есть требования и на клеть, и на карман с расширением в одном изделии. Твой мастер умеет делать обычные карманы?» «Да. Вот, прихватил с собой на всякий случай». Я выложил несколько изделий с карманом, как готовых ремешков, так и небольших блоков с горловиной, пригодных для встраивания в другое изделие. «Очень хорошо, потому что имеющиеся специалисты по зачарованию карманов сейчас перегружены заказами на школьные формы, будь они неладны». «Странно. Прошел август и 2 недели сентября, а они все над формой работают. Сколько занимает такое зачарование местными силами?» Нужно бы выяснить и иметь это в виду. Я бы, кстати, взял это на реализацию», — заявил меж тем Дуан, внимательно разглядывая ремешки и проверяя их на работоспособность. «Товар ходовой, забирайте все», — кивнул я, избавляясь от запасов. Переговоры по стоимости взятого к продаже и по размеру моей доли прошли по-деловому, без затягивания торгов. Дуан одеяло на себя тянул не сильно, я тоже понимал, что от моих основ до готового к продаже изделия еще много работы. Кварцевую капельку с клетью я отдал хозяину без опаски. Это не тот человек, который готов быстро хапнуть один раз, похоронив куда большие выгоды дальнейшего сотрудничества. Когда мы договорились о сумме, я решился. «Дуан, погодите, у меня есть еще одна просьба. Я хочу, чтобы вы помогли мне приобрести кое-что, что не продадут случайному ребенку без ненужных вопросов. С вашими комиссионными, разумеется». «Что именно?» «Серебро, инвестиционное», на всякий случай уточнил хозяин лавки, хотя, похоже, ответ он уже знал. «Нет, для работы». Дуан помедлил перед тем, как ответить. «Гарольд, я вижу, ты парень правильный и не жадный, да и я кое-чем обязан магии благодаря тебе. Не перебивай». Он пристально посмотрел на меня. «Для лютного переулка ты слишком много рассказываешь о себе одному незнакомому человеку. Было бы куда хуже, обойди я половину лавок в косом с той же просьбой. Или, чего доброго, заявись за покупкой к гоблинам». «Хорошо, что хоть это ты понимаешь», — вздохнул Дуан. «Сколько его тебе надо? На все деньги с карманных кобур, если можно. Серебро, не золото. Цена у маглов на него сейчас — $4 за унцию, или 80 фунтов за килограмм. Понятное дело, что это не розница, а фьючерсный воздух, но и мне-то нужны отнюдь не инвестиционные 3/9. С учетом гоблинских комиссионных вполне можно было бы рассчитывать на справедливую цену в 20 галеонов за килограмм, но оборзевшие коротышки дерут полсотни за неизвестную пробу, да еще и обжулить пытаются так, будто это заменяет им бектрус сои и трехразовый витамин D. А мне и нужно-то 2-3 килограмма для начала. Волосяной проволоки из них можно вытянуть много. Надеюсь, у лютного переулка есть свои каналы поставок, идущие мимо гоблинских лап с их прозрачной отчетностью кому надо. Ты собираешься заняться изготовлением ювелирных изделий, уточнил Дуан. Нет, правильно понял я его беспокойство. Это необходимо для нужд школы и не покинет пределов Хогвартса. Остаток я потрачу на себя и, возможно, небольшие подарки друзьям. Тесноват все-таки здешний рынок. Мастеров больше, чем спроса на их продукцию. Какое именно серебро тебе нужно? Пригодное для зачарования. Проба не хуже 925 и краткое, на худой конец 875. Форма любая, кроме порошка. Так называемое техническое серебро маглов тебе пойдет? Вы удивитесь, но техническое серебро у маглов, как правило, максимальной очистки, 3/9 или около того. Это только ювелиры его легируют для прочности. Да, пойдет. Хм, хорошо, зайди через пару дней за металлом. Как мне держать с тобой связь? Я передал ему подготовленный Протеев листок с моим именем. Переговорные амулеты еще не освоил, толку мне с них, тоже верно. Почувствовав, что к входной двери приближается кто-то с несколькими амулетами, я закрыл голову капюшоном. В лавку пожаловал еще один посетитель, и, вот ведь совпадение, тоже в капюшоне. Местная мода, не иначе. Что-нибудь еще? Холодным тоном поинтересовался Дуан. Все лежавшее до этого на прилавке куда-то оперативно исчезло. У хозяина были свои способы слежения за окрестностями магазина. Я вяло помотал головой и, не прощаясь, вышел наружу. Отсутствие выраженного любопытства к незнакомцам, нормы местного этикета и правил выживания. Медный лом я осторожно поищу в косом переулке. Пожалуй, и вправду не стоит отдавать слишком много информации в одни руки. Может показаться, что моя первая в этом мире свертка далась мне легко и между делом. Это не так, я потратил на нее 2 тяжелых вечера, причем поначалу вовсе не был уверен в успехе. Всему виной источник Хогвартса, щедрый, бездонный, но не сбалансированный нужным мне образом. И какая-либо балансировка ему не светит, да и не нужна по большому счету. Во-первых, ввиду его мощи не найдется мага, способного изменить распределение стихий, не рискуя быть разорванным в процессе самому. Во-вторых, источник дикий, природный и открытый, его не заключишь в аспектную колоннаду, не приручишь и не оседлаешь. Да и не нужно этого. Он питает не только Хогвартс, он хорош таким, каков есть. Однако определенные виды тонкой магии с таким родником невозможны. Провозившись без толку половину вечера, Я уж было собрался сдаться и отложить задумку до лучших времен, но тут внезапно из кобуры наружу запросилась моя палочка. Да, именно так, запросилась. И вот с моей веткой в руке первая четырехмерная каркасная петля, основа будущей свертки, получилось удивительно легко. С помощницей дело пошло веселее. Мне не нужно было произносить какие-либо формулы или делать затейливые пассы. Палочка в руках прекрасно понимала, что нужно делать. Она не усиливала или фокусировала, как обычные концентраторы, но стабилизировала и упорядочивала, умеряя буйную щедрость текущей вокруг природной магии. Еще лучше дело пошло, когда я засунул ее за ухо. Как хорошо, когда ты хотя бы частично начинаешь понимать, какими талантами одарен твой молчаливый партнер. И мне потребовалось больше года, чтобы догадаться лишь о первом из них, да и то оказавшись в изоляции от своего замка. А еще я понял, что такая палочка имеет возможность раскрыть свой потенциал лишь у владельца, видящего магию. Именно при ручном выплетании многомерного кружева сбалансированность источника начинает играть существенную роль. Как там называла второе зрение леди Равина? Драконье, помнится, в сердцевине моей проказницы тлеет сетчатка кого-то легендарного из рода драконьих. Не знаю, правда ли жаловалась на меня луне моя палочка, или это очередная фантазия моей подруги, но работы у помощницы теперь будет больше. Как бы ни пришлось молить о пощаде. Впереди изготовление и зачарование многих километров тепловодных трубок. Если кому-то интересно, что же такого я рассказал Грейнджер, зачаровывая ее сумку, отвечу: ничего нового. Я предложил ей не тянуть руку на уроках, попробовать провести эксперимент до конца месяца и посмотреть, не изменится ли что-то в отношении к ней окружающих. Произнося подобные диалоги во второй раз, невольно чувствуешь себя утомленным жизнью педагогом, но девчонке мои речи были в новинку. Хочется верить, что в этот раз мне удастся что-то изменить к лучшему. Снег под красивым небом, сирень, фиалковое дерево, жасмин, ночной табак, эвкалипт, кипарисы, секвоя, десятки цветущих ароматов, правильных названий которых я так и не разузнал. И, конечно, одуряюще свежий, йодный контрапункт близкого океана. Как же давно я здесь не был. Я открываю глаза. Ночь, в которой никогда не бывает темноты. Небо, переполненное звездами, и две спиральные красавицы на пол небосклона. Очень тепло. Сон, конечно. Странный сон, который не спешит рассыпаться, будучи осознанным. И раз уж мне дают возможность побыть дома, потратим это время на самое важное и безотлагательное дело. Я поворачиваюсь и быстро иду в замок. Сколько я здесь не был по местному времени? Год, полтора. Следы запустения и отсутствия хозяйской руки не просто видны, их приходится обходить, переступать и перелазить. Уберу, все обязательно уберу и поправлю, как только вернусь сюда окончательно, но сейчас в атриум я почти вбегаю. Останавливаюсь в проходе и с опаской гляжу в середину. Лучше, чем я ожидал. Ну, здравствуй, родная. Я осторожно провожу рукой по шершавому золотистому стволу, припадаю лбом к теплому, живому дереву. В ответ приходит ощущение искренней заботы и терпеливого укора. Прости, что так долго. Если бы я только мог, и не уходил бы отсюда. Понятия не имею, зачем я там и кому нужен больше, чем тебе. Красивое небо подождет. Отдельные листья начали подсыхать, и это плохо. Я никогда не покидал свой замок так надолго, но в целом дерево выглядит здоровым. Не знаю, как долго мне позволит здесь быть. Бери все, что нужно. Верю, что это непростой сон, и что ты не загибаешься там сейчас в одиночестве. Я присаживаюсь у корней на своем обычном месте, прижимаюсь к стволу спиной и затылком. Со мной произошла странная история. Ты не торопишься, готова выслушать долгое повествование? Как же хорошо вновь уметь разговаривать. Ну вот, слушай, я устраиваюсь поудобнее, прикрываю глаза и воспроизвожу в памяти прошедшие события. Все началось с того, что у нас закончился учебный год. Был праздничный пир, наш директор выразил крайнее неудовольствие моим поведением в течение года. Ну да не будем о ничтожном. Нас, наконец, отпустили. Я полетел к Луне и нашел ее в очень плачевном состоянии. Густая крона надо мной умиротворяюще шелестит, ровный ток магии из находящейся под нами силовой шахты заставляет листья постоянно шевелиться. Рядом на траве появляется свежесорванная виноградная гроздь, как в старые добрые времена. Представь себе мое состояние, когда я понял, что не могу сказать ни слова, даже помычать, и то не получается. А дядя Вернон, я вздохнул. Знаешь, я еще раз убедился, что он, нормальный человек, только за сына боится. Пересказ дневных событий, не все, чем я обычно здесь делился. В большей степени меня понуждали анализировать произошедшее, делать выводы и планировать дальнейшие шаги. Отношение Дурсли ко мне и вправду поменялось в лучшую сторону после памятного инцидента. Для начала, выбросы прекратились. Я теперь тратил магию в замке. Эта палочка детям до 11 лет противопоказана, а вот собственная, свободная магия под присмотром опытных наставников не калечит ядро. Наставник у меня был. В замке мне никогда не позволяли магически перенапрягаться или выкладываться до конца. Но главное, я понял, что не являюсь ненормальным выродком. Что разноцветные струны, ленты и кружево вокруг, это не галлюцинация. Что где-то существуют и другие люди, умеющие выплетать из этого, невидимого большинству окружающих материала и чудесные, и полезные вещи. Рационализм и запредельная для ребенка сложность плетений, что предстали моему взору в замке, вот главное доказательство объективности наблюдаемого явления. Никакая шизофрения не смогла бы выдумать столь стройную и целостную систему, постигать которую можно десятилетиями. Я увидел свое место в этом мире, и цель на ближайшую перспективу – разобраться в этой красоте и научиться творить такое самому, одновременно с этим восстанавливая свое новое жилище. Обретение цели поселило мир в душе, мобилизовало распорядок дня и добавило терпимости к житейским неурядицам. Дурсли это, конечно же, заметили. Что за выводы они сделали, скажем, не подумали ли, что мой магический дар пропал и я стал нормальным, неведомо, но это было оценено. Меня стали лучше кормить и меньше наказывать, тем более что поводов я теперь почти не давал. Дадли, особенно вдали от присмотра родителей, продолжал составлять проблему, но я научился избегать встречи с его компанией без свидетелей, а если уж и нарывался на них, умело уходить от погони. На крайний случай оставалось кольцо, но и без него у меня со временем скопился арсенал безобидных подлянок, в которые можно случайно ввергнуть бегущую группу без навлечения подозрений на свою персону. А вы думаете, те вещи, что я иногда применяю к надоедливому Уизли, это на ходу придумано? Эта крыса – настоящая проблема. Я уже понял, что она анимаг, и даже знаю ее имя, но сказать о ней правду никому не могу. В Хогвартсе у меня только две темы с таким запретом на озвучивание. Главный злодей этого года и вот эта крыса. Если сопоставить масштаб первой фигуры со второй, становится грустно. Рассказ продолжается долго. В конце меня даже начинает клонить в сон, как бы это ни выглядело странным внутри другого сна. Но вялая дремота мгновенно развеивается порывом знакомой магии. В атриум влетает темно-синяя призрачная сова, поблескивая золотом звезд. Делает круг по обширному помещению и садится на ветку напротив. Ночь, как же мне тебя там не хватает. Я ведь до сих пор не поблагодарил тебя за помощь. В кабинете у сова поворачивается к одной из входных арок, и оттуда доносятся чьи-то неуверенные шаги. Наверное, луна. Внутри замка она еще не была, но появившаяся на входе в зал детская фигурка была меньше и младше луны. Мальчик, лет 6-7, в ночной пижаме. И, кажется, я его знаю. Сумимасен, растерянность не мешает ему быть вежливым. Я, кажется, ты не знаешь, где я. Конэ, Канбанва, Юки-кун, ты во сне, ты меня знаешь, а ты меня не помнишь, значит, мы с тобой еще не встретились. Я поднимаюсь с земли. Меня зовут Гарольд, Гарольд Поттер, а мы разве можем встретиться, если это сон? Я тоже сейчас во сне, мы видим общий сон. Разве такое возможно? Сегодня особенный день, 31 октября, день, когда слабеют границы миров. Кому-то понадобилось, чтобы мы... Впрочем, одну причину я вижу. Давай, не стесняйся. Я, разговаривая со мной, Юки подошел ближе к восходящему потоку магии, и это, похоже, спровоцировало давно намечавшийся выброс. Гарольд, тебе нужно бежать. Быстрее, не бойся. В этом месте твоя магия никому не навредит. Я протянул ему руку. Вот, держись крепче и выпускай. Стеклянный купол, накрывающий атриум сверху, распахивает лепестки створки, и мгновением позже в небо ударяет волной детской магии. Начинает идти снег, тихий, обильный, рождественский, в тропиках, при полном отсутствии облаков. Ты у нас, оказывается, погодник, Юки-кун, редкий дар. Любишь снег? Люблю. Он лучше дождя, но на Окинаве почти не выпадает. А что такое погодник? Маг, которому лучше всего дается управление водой и воздухом, но только если их очень много. Как, маг, разве они бывают? Бывают, я выпускаю стайку светящихся бабочек. Мы с тобой, волшебники, Юки. И вот эта добрейшая птица, тоже. Я улыбаюсь ночи, и она перелетает мне на плечо. Мы с мальчиком усаживаемся под дерево. У меня получается только разрушать. Гарольд, Юки осторожно гладит сову по крылу. Да еще тогда, когда я этого не ожидаю. Все дети-волшебники через это проходят, Юки. Это называется детские выбросы. До 10-11 лет мало у кого получается управлять даром осознанно. И у тебя так было? Увы, меня сильно за это наказывали. Меня не наказывают, но мама очень расстраивается. Я пытаюсь сдерживаться, но... А вот сдерживаться не надо. Магия должна иногда выходить, иначе будет плохо и тебе, и окружающим. Что же касается твоей мамы, как часто у тебя это происходит? Вот теперь, наверное, до зимы успокоится. Но зимой оно чаще бывает. То есть до декабря-января ты дотерпишь. Попробую. А зачем тебе? Хочу сделать тебе оберег. Это такая штука, которую носят с собой маленькие маги, и которая забирает лишнее во время выбросов. Здорово. Но как ты мне ее передашь? Я не знаю, как называется место, где мы живем. А давай мы еще раз встретимся, во сне. Я у мамы адрес спрошу и выучу. Я тебя теперь сам найду. Ты же в Лондоне живешь? Да. Хорошо. Если увидишь сову, которая тебя не боится, не гони ее. У нее может быть письмо для тебя. Я искренне надеюсь, что мы с этим Юки живем в одном мире. Очень не хочется обнадеживать его понапрасну. Но ведь с какой-то целью мы здесь встретились, верно? А я их на террасе жду, протянули знакомым голосом. Здравствуй, Юки Мороз, знакомься. Это, можешь звать меня Луна, девочка ставит на землю корзину с вкусно пахнущим содержимым. Вот откуда она здесь у нее, ты устроил замечательный снегопад. Сделаешь нам такой на Рождество, я пока не умею. Это мы еще посмотрим. Расстилайте, будем пить чай. Мне вручают скатерть. Я начинаю ее разворачивать, а Луна бросает взгляд в затененный угол, где у меня высажены особые растения, не любящие дневного света. Рассмотрев плантацию, девочка переменяется в лице. Да кто ж так хрустальный ковыль высаживает? Ночь, ну хоть бы ты ему сказала. Корзинка оказывается на время забыта, и раскладывать содержимое приходится нам, мужчинам. Пока Луна в компании Патронуса возится на грядках, я продолжаю разговор с юным магом. Юки, послушай, это очень важно. Никто не должен знать, что ты маг, и что маги вообще существуют. Даже мама, расстраивается мальчик. Хотелось бы хоть как-то ее успокоить. Мама, может, если она поверит твоему пересказу сна, конечно, но больше, никто. И мама тоже не должна никому рассказывать. У мамы могут быть неприятности, у всех нас будут неприятности. Не скажу, что эта новость добавляет парню веселья, но мое предупреждение он воспринимает всерьез и на некоторое время замолкает. Через некоторое время к нам присоединяется Луна. Я возьму себе пару колосков. Ладно, бери, конечно, если сможешь их унести отсюда. Я вздыхаю, не зная, как повести разговор дальше. Хоть бы раз назвала меня по имени, чтобы я понял, которая Луна сейчас здесь находится. Ладно, Гарольд Саргас, девочка поднимает глаза и проницательно смотрит на меня. Вижу, ты все-таки нашел меня. Как назло, под ее внимательным взглядом сон начинает рассыпаться. Я бы в любом случае не стал оправдываться, но почему так не вовремя? И что теперь будет, зрящая? Задаю я главный вопрос. Я себя недооценила, тихо тянет собеседница. Но теперь у тебя будет защита и прикрытие, Гарольд Саргас, и многое придется делать дважды. Мне в руки вкладывают какой-то мелкий предмет, понуждая крепко зажать его в кулаке. Возвращайся, Гарольд, мы с ночью будем тебя ждать. Про Юки не забудь, пожалуйста. Картина родного дома рассыпается окончательно. Последним ощущением остается тепло ладоней, до конца удерживающих мои руки, и брошенное вслед слово «дважды». Хмурое утро 31 октября. Если планы руководства не поменялись, сегодня за ужином могут выпустить тролля. Двустволки у меня нет, но кое-что я для этого животного приготовил. Главное же, Гермиону я в обиду рыжему отдавать не собираюсь. Если ее все же спровоцируют, найду, успокою, уведу из опасного туалета заранее. Нужно заметить, что поводов для беспокойства Грейнджер стала давать меньше. Она вняла моим советам и подружилась с сестрами Патил. И дружба, как мне кажется, получилась удачной. Я часто вижу ее в компании с Падмой в библиотеке, а также с Парвати и Лавандой, за столом в большом зале или в гостиной Гриффиндора. Со мной она стала общаться реже, и это к лучшему. Времени на нее нет совсем, но с освоением практики я ей помогаю. Золотое трио в настоящий момент бегает в составе Уизли Лонгботтом Томас. Уизли выполняет роль заводилы, Невилл отвечает за знания и поиск информации в книгах. 1-1, парень вполне себе на уме и энтузиазма от участия в этой группе выказывает все меньше. Про энтузиазм Лонгботтома можно не упоминать, он представляет собой отрицательную величину, и копание в библиотеке для него – повод избежать очередной вылазки. Общая конструкция становится все менее устойчивой, и чую я, директор ищет ей замену. Что ж, пора вставать. Я потянулся откинуть одеяло, и из ладони вывалился небольшой предмет. Коробочка для ювелирных украшений. Внутри пара сережек. Неброская золотая основа и крохотные, спшенное зерно, белоснежные жемчужины, заключенные в прозрачные алмазные шарики. Неземная ювелирная техника. Одна из лучших защит разума, имеющаяся в свободной продаже на рынке средоточия. Дорогая, моему текущему бюджету, не по карману. Луна не могла воспользоваться торговой станцией без моего участия. Луна не могла сделать реальную покупку из нашего сна. Луна не могла передать из нашего сна реальную вещь в реальный мир. Оставим до времени невероятный вопрос как. Сосредоточимся на зачем. Сережки предназначены для Грейнджер. Эти жемчужины идеально подходят к ее глазам и шевелюре, проверено на практике. Как работает защита, я не знаю и не имею права знать, но Дамблдор ее не замечает, тоже проверено на практике. Если Луна выбрала настолько необычный способ передачи этого украшения, дело плохо. Как уговорить Гермиону надеть украшение и носить не снимая? Очень может быть, у нас нет времени ждать до рождественских подарков. Я закрыл коробочку и спрятал ее в хранилище для ценных предметов. С некоторых пор держу на изнанке несколько пузырей. Для взрывоопасных вещей, один, для дров и железяк, другой, для воды, третий и так далее. Мой горький опыт сын ошибок трудных. Утренние сюрпризы на этом не закончились. На столе обнаружились пучки интересных трав и корешков, в том числе редких, подозреваю, составляющих комплект ингредиентов для какого-то зелья. Отдельную интригу представлял я такое видел в первый раз. Прочный крупный лист неизвестного мне растения, затейливо свернутый надежным плотным конвертом для содержимого с чайную ложку объемом. Фиби, скажи, что это такое? Прикасаться к фонящему магии свертку я не собирался. Свежайшая пыльца серебряного папоротника, 12 скрупул, без запинки оттарабанила появившаяся домовичка. Я пораженно выпучил глаза. Это ж стоит, как дорого стоит, если сможете найти продавца. Чем мне нравится Фиби, она не пытается изображать тупой автомат для выдачи ответов на четко заданные вопросы. Если домовичка понимает контекст, а домовики достаточно умны, можете мне поверить, она не чинится и не тормозит общение. В ответ на это я обычно не настаиваю, если вижу, что Фиби не хочет отвечать на какой-то вопрос.